Какие именно частицы извлекались при этом из вакуума, зависело от частоты заполнения импульса темпорального поля. Эта частота должна быть в точности равна частоте электромагнитного кванта, образующегося при аннигиляции извлекаемой частицы и ее античастицы. В том, что этот проект должен заинтересовать очень многих, Дани был уверен. Не было уверенности в том, что ученые поверят в реальность создания такой установки. Еще одной проблемой было то, что в условиях Иреца нельзя было испытать ни тот, ни другой проект. Первый – по принципиальным причинам, второй – по соображениям безопасности. Дани все же решил защищать второй проект, как более перспективный для внедрения. Он сулил в случае успеха новые возможности в энергетике кораблей, а возможно и не только кораблей. Научным руководителем дипломного проекта Дани был Менахем Бензерах. Кроме того, ему предстояло получить рецензию какого-нибудь ученого-практика, представителя прикладной науки из Института по проектированию космических кораблей. Как-то раз в конце Ниссана руководитель вызвал Дани в свой кабинет, чтобы обсудить его диплом. «Заходите, Даниэль, присаживайтесь». «Я вчера закончил изучать ваш проект и думаю, что вы защититесь блестяще. У меня есть только одно замечание по поводу стабилизации частоты заполнения темпорального импульса». «Какой же, господин Менахем? Вы в своем проекте решили эту проблему с помощью реакции аннигиляции протона и антипротона в блоке адронов и электрона с позитроном в блоке лептонов, соответственно. Вы пишете, что каждый тысячный импульс поступает с перевернутой фазой, что приводит к рождению античастиц. И далее. Вы получаете чистую аннигиляционную линию в качестве опорной частоты, на которой происходит модуляция темпорального поля. Так? Все верно, учитель. Без точной настройки на частоту кванта аннигиляции выход протонов и электронов не будет стабильным. А это значит, что практической пользы от такой установки не будет. А вам не кажется, что атомного стандарта частоты будет вполне достаточно для получения нужной опорной частоты с соответствующим коэффициентом пересчета, естественно? Я сначала рассматривал такой вариант построения блока опорной частоты. Но прямой аналитический расчет показывает, что погрешность стабилизации частоты даже с применением фазовой автоподстройки будет в 5 раз хуже, чем при получении чистой аннигиляционной линии. Ясное дело, что погрешность будет несколько больше, но кто вам сказал, что эта погрешность будет недопустимо велика? Ведь никто еще прямым экспериментом не доказал, что выход протонов пострадает от этого. Насколько точно частота заполнения импульса темпорального поля должна соответствовать частоте аннигиляции? Скажите ко мне. Этого я не знаю, учитель. Можно, конечно, провести эксперимент, но это долго. То-то и оно. Что не знаете, а беретесь судить. Ваш проект – это и есть проект того эксперимента, о котором вы говорите. Но я хотел, чтобы в экспериментальной установке был практический смысл и сделал так, чтобы наверняка получилось то, чего мы ждем от этого проекта – новый источник энергии. Эх, молодежь, молодежь, все-то вы торопитесь, вам все сразу подавай. Нет, чтобы спокойно, эволюционно разрабатывать тему, двигаться вперед маленькими шажочками, постепенно улучшать проект. Можно 100 лет быть в пределе. Сначала магистратура, потом аспирантура, ординатура, затем Академия наук. Хотите стать академиком, корифеем науки? Спросите меня, как? Я не уверен, что у нас есть эти 100 лет. А что, если завтра на Ирец нападут галактические хары? Это вряд ли. Но если нападут, встретим их с лучевым оружием. Или нейтронными пучками. Или темпоральными пушками, заряженными снарядами с кобальтом-60. Да мало ли оружие разработано в Институте космических исследований. А если у них есть монополиум? А если они владеют секретом темпоральной полей? А если в кораблях предусмотрена автоматическая инкапсуляция и ретелепортация доставленного темпоральной пушкой снаряда? Быстродействующая ретелепортация? Да, вполне быстродействующая. Вам никто не говорил о синдроме депрессивной гиперфантазии, неприкрытых экраном королевских стражников? Кстати, о монополиуме. В вашем варианте установки его требуется немало, чтобы построить биозащиту от аннигиляционного излучения. Да, монополиум, конечно, потребуется. А что, есть такой синдром, учитель? Есть. У некоторых из стражников, хотя они изначально были устойчивы, развивается повышенная тревожность. Им все что-то кажется, опасности, угрозы. Это все от того, что при воздействии темного потока в течение 100 или более лет психика человека не выдерживает. Но есть выход. Их отправляют в отставку отдыхать под экран. Я обречен жить без экрана. Я понимаю. Ничего, не расстраивайтесь. Осторожность навигатору или энергетику даже полезна. Но вернемся к проекту. Стоимость монополиума вам известна? Да, учитель, я знаю, что он очень дорог. Прекрасно. Я бы вам посоветовал все же вернуться к вашему первоначальному варианту с опорным генератором на атомном эталоне частоты. На вашей защите будут присутствовать представители инженерной кафедры, и им решение с аннигиляционным стабилизатором явно не понравится. Их оценки будут снижены, а это повлияет на средний балл. А если я представлю оба варианта? Это, разумеется, ваше право, но я вас предупредил. Можете потерять зеленый диплом и получить обычный, серый. Вы уже избрали рецензента из Института космической техники? Пока нет. Завтра этим займусь. Благодарю вас, господин Менахим. Удачи, Даниэль. Вернувшись домой, Дани зашел к Шимону. Доброго вечера, дядя Шимми. И тебе того же, Дани. Чем могу помочь? Вы читали описание моего проекта, который называется «Энергетический темпоральный адронный конвертер», сокращенно и так? Да, или попросту выпрямитель вакуума. Мне и так больше нравится, звучит красиво. Читал, конечно, это гениальное изобретение, и главное то, что нужно нашему флоту. К сожалению, в Академии меня поддержали не во всем. Слишком дорого, говорят, а я боюсь, что более дешевый вариант попросту работать не будет. Мне, дядя Шимми, нужен рецензент из Института космической техники. Именно космической техники, не космических исследований. Да, в ИКИ они больше оружием занимаются. Эсти там будет получать рецензию на свою боевую бактерию против Хара. Она назвала ее хей-гемофагом. Ну, если тебе нужен именно ИКТ в городе Нинве, то у меня есть прекрасная кандидатура – Аарон Бен Эйфа. Это мой отец. Я договорюсь с ним, и он посмотрит твой проект. Он и раньше рецензировал дипломные работы. Обычно он справляется за неделю. Принеси мне книгу проекта, а я перешлю ему по сетевой почте. Она у меня с собой. Дани вынул из сумки свой вычислитель. Оптический кабель есть? Пошарь в первом ящике стола. Соединив вычислители, Дани скопировал свой дипломный проект на машину Шимона. Чертежи, схемы, монтажные субстраты – все сделано в системе УИСП, версия 16. УИСП – универсальная инженерная система проектирования. Надеюсь, у них есть этот пакет программ? Конечно, есть. Когда происходит замена версии, она происходит во всех проектных организациях и учебных академиях одновременно. Через неделю Дани получил по сетевой почте приглашение господина Аарона и отправился в Нинве. Эстер отвезла брата в Шинар, и там он сел на поезд. Нинве был главным промышленным центром Израиля. Здесь выпускали весь подвижной состав для железных дорог, узлы и агрегаты линтеров и космолетов, машины для автоматизированных ферм, киберов-помощников и множество другой техники. Здесь же находился завод электронных компонентов ЕЦИРА. В пригородах располагались многочисленные заводы пищевой промышленности. Старая часть города по своей архитектуре напоминала Адму, но улицы были шире, а дома выше. Была и новая жилая часть, которая походила на Шинар. Однако, если в Шинаре жили в основном люди творческих профессий, ученые, проектировщики, музыканты, преподаватели и студенты, то в Нинве были огромные промышленные зоны, где располагалось множество машиностроительных заводов. И жили здесь люди рабочих профессий, инженеры и технологи. Институт космической техники построили здесь потому, что участие прикладной науки было необходимо заводу космических агрегатов. Уж очень сложным было это производство. Густая сеть городских железных дорог позволяла быстро добраться до любого городского объекта. В городе действовала навигационная программа, которая автоматически загружалась в спутниковый коммуникатор и указывала человеку, на какой поезд сесть и на какой станции выйти, чтобы добраться до нужного места. Кроме того, на каждой станции была стоянка вагончиков такси. Сев в такой вагончик, можно было задать место назначения, и он автоматически доставлял пассажира по адресу. Услуга стоила 2 шекеля, тогда как проезд в обычном городском поезде стоил 10 агор. Дани добрался до Икт только к вечеру. Институт располагался в 10 километрах к северу от границы города. По счастью, рядом с главным входом была небольшая гостиница для командированных лиц. Дани подошел к столу администратора. «Мир вам, добрый человек. Нет ли свободного номера? Нужен ночлег. Есть только дорогие двухкомнатные номера с кухней и бассейном. Насколько дорогие? 5 шекелей за ночь. И еще нужно, кроме удостоверения личности, командировочное свидетельство». «Вот удостоверение, а это студенческий билет. Меня пригласил господин Арон бен Эйфа на рецензию дипломного проекта». «Так вы студент, господин Даниэль? Но не слишком ли дорого это будет для вас? В городе можно снять номер за шекель». «Ничего, я ведь на службе и получаю оклад». Дани достал удостоверение телепата дальней космической связи 1-го уровня. «Первый раз вижу живого телепата. Вот ваша визитная карточка, она же является ключом. Ваш номер 707, 7-й этаж, подъемник там, в конце коридора. Приятного отдыха, господин Даниэль». На следующий день Дани познакомился с Аароном. Тот пригласил его в свое конструкторское бюро, которое было больше похоже на физико-техническую лабораторию широкого профиля. «Присаживайтесь, господин Даниэль. Вам ведь всего 20, вы так молоды, у вас все впереди. Любовь, семья и ребенок. Я читал в инфосете вашу историю. Награда, полученная за разработку новых программ для нанопроцитов, и это впечатляет. А ваш проект – просто находка для разработчиков космической техники». «Как у вас тут интересно, господин Арон». «Да, в общем, ничего особенного. А вот ваш проект – это нечто. Я написал вам положительную рецензию. Рекомендованная оценка – 10 баллов. После вашей защиты ректор Космической Академии официально передаст проект наше КБ, чтобы мы воплотили все это в металле. А потом, в ходе вашей летной практики, вы лично испытаете аппарат». «Скажите, пожалуйста, а что вы думаете о методах стабилизации частоты? Какой из двух вам кажется предпочтительным?» «Скажу, что аннигиляционный метод безупречен с точки зрения работоспособности аппарата, и я это указал в рецензии. Но, к сожалению, мало шансов провести это решение через технический совет ИКТ. Так же, как и ваша инженерная кафедра, наш техсовет всегда придерживается эволюционного подхода, поэтому нас непременно заставят сначала собрать установку с блоком стабилизации частоты на базе атомного эталона. И только потом, в случае, если это не заработает, они разрешат попробовать аннигиляционный метод». «Как жаль. В итоге деньги они все же потеряют. Потери будут не так велики по сравнению с преимуществом в энергетике, которое дает ваше изобретение. Вы даже представить себе не можете, какие открываются перспективы. Впервые космолет с Итаком в качестве источника энергии, и что очень ценно, еще и рабочего тела, становится независимым от звезд. Ему не нужно будет собирать протоны звездного ветра, чтобы заправиться водородом для очередного гиперпространственного прыжка. Такой корабль может посетить даже соседнюю галактику». «А как вы думаете, господин Арон, можно ли будет построить космолет с пульсирующим режимом полета, как у Линтера? Тогда исследовательская поисковая экспедиция могла бы проводить измерения спектров звезд, не прерывая свое стремительное движение по галактике. И поиск звезд спектрального класса Гиммел-2, как наш Шемиш, упростился бы многократно». «Превосходная идея, господин Даниэль. И это вполне реализуемо. И так ведь не имеет принципиальных ограничений по мощности. Я думаю, в скором времени мы построим такой корабль. Я даже, пожалуй, начну проектирование этого гиперлинтера в свободное от плановых заданий время». «Господин Арон, но если стабильности частоты будет все же недостаточно, то в итоге мы в ходе первых испытаний так и не проверим главную идею Итака. Ну и ничего страшного. Идея слишком привлекательна, чтобы от нее сразу отказываться. Будут вторые, третьи испытания. В конце концов, что-нибудь получится. Не огорчайтесь. А если в случае с атомным эталоном повысить многократно коэффициент усиления в контуре фазовой автоподстройки частоты? Совершенно понятно, что произойдет. Начнутся автоколебания в следящей системе. В итоге частота будет гулять туда-сюда в небольших пределах. Это стабилизацией частоты не назовешь. Вот и хорошо. Изменяясь, частота обязательно пройдет через значение, соответствующее частоте аннигиляции протона. И в этот момент произойдет извлечение из вакуума некоторого количества искомых частиц. Пожалуй, да. Вот вам и проверка основной идеи. Но дебет будет очень небольшим. К сожалению, это так. Но это все же лучше, чем ничего. Ладно, господин Даниэль, поживем, увидим. Расскажите, пожалуйста, как там поживает моя внучка Ильяна? Она ведь ваша сестренка по материнской линии. Ну, разумеется, ведь ваш сын женился на моей маме. Он, кстати, был моим приемным отцом до совершеннолетия. А вы, наверное, мой приемный дедушка. Получается, что так. Может, перейдем на «ты»? Я, в принципе, не против. Но, учитывая разницу в возрасте, позвольте мне все же называть вас на «вы» и обращаться дядя Арон. Разница в возрасте? Так ли она существенна, если мы живем теперь 1000 лет? Ничего с собой поделать не могу, это осталось от острова. Там ведь все не так, как здесь. У телепатов между собой принято обращение на «ты», но я каждый раз вынужден себя заставлять, хоть мне и некомфортно. Но я не хочу обижать их, так что приходится. А вы меня называете просто Дани, ладно? Конечно, Дани, пусть будет так, как тебе приятно. Так что там с Ильяной? С ней все хорошо. Очаровательная 5-летняя девочка растет у нас на ферме, не на острове, потому что маме нельзя туда возвращаться. Ей ведь сейчас 40 лет, но она совершенно не изменилась. Если кто-то узнает ее, то объяснить ее молодость будет трудно. У Ильяны есть подружка Ирит, дочка Наха и Наами. Она часто приезжает погостить к нам на ферму. Она тоже растет не на острове, а в загородном доме Нааха. Наами и моя сестра Эсти – хорошие подруги. Постой-ка. Эстер и Наами – это члены нашумевшей Тиквалап. А ты, Дани, стал быть третий член команды. Верно, так и есть. У меня даже есть лицензия. Девушки только нет. Извините, дядя Арон, ваш сын, он ведь надеется, что вы заглянете как-нибудь посмотреть на внучку. И он почему-то говорил, чтобы вы его простили. Да, это старая история. Я очень виноват перед Шимоном. Я не смог удержать Рут. И он справедливо упрекнул меня в этом. Поэтому я и не приезжал. Не знаю, как его жена ко мне отнесется. Она твоя мама. Она ведь очень смелая и решительная. Наверное, она будет меня осуждать. Не будет. Она очень добрая. Кроме того, она потеряла свой боевой кураж и повесила меч и саблю на гвоздь. Только мы с Эсти теперь берем мамино оружие, чтобы поразмяться, пофехтовать ради спортивного удовольствия. Вы что же, фехтуете боевым оружием? Есть же спортивные рапиры. Фехтовать этими ивовыми прутиками? Нет, дядя Арон, это все что угодно, но не фехтование. Приезжайте, мы вам покажем. Это не опасно. Бой бесконтактный, но позволяет держать себя в форме. И если придется посетить остров, то мы будем готовы. Правда, приезжайте. Дядя Шимон будет очень рад снова вас увидеть. А мама с удовольствием с вами познакомится, не говоря уже об очаровашке Ильяне. Посмотрите, как она играет с Бильхой. И мне кажется, она начинает с ней разговаривать. А Бильха — это кто? Это наша домашняя пума. Она красавица и умница. Мы ее привезли с острова. Подобрали в лесу котенком, когда мне самому было еще 5 лет. А ты знаешь, Дани, это вполне возможно. У нее это в крови. Рут могла разговаривать с кошками, но это было ее тайной. Она не хотела становиться официальным телепатом. А теперь вот эти гены попали через Шимона к малышке Ильяне. У мамы тоже, наверное, что-то такое есть в геноме, ведь мы с Эсти оба телепаты. Так вы же, наверное, приедете на мою защиту. Загляните и к нам заодно. Я обещаю, ты меня убедил. А когда твоя защита, Дани? Через 2 недели. Сначала защитится Эсти, потом я. Прекрасно, Дани, я обязательно буду. Защита Эстер проходила в малом зале Космической академии. Собрались все преподаватели биологической кафедры, академики биологии и медицины, группа биологов из Института космических исследований. Дани, конечно, тоже присутствовал. Экземпляр дипломного проекта сестры лежал на его столе, и он готов был мысленно подсказать Эсте текст доклада, если она от волнения запнется. Тема дипломной работы называлась «Хейгемофаг. Биологическое оружие против Хара». Эстер подробно рассказала, как она исследовала деление клеток Хара инвитро, как она отловила белки, которые синтезируются в процессе деления клетки из ядерной РНК и служат для деления митохондрий. Затем Эстер показала, как она нашла последовательность в ядерной РНК, кодирующую эти белки. Эту последовательность она добавила в геном митохондрий. После этого митохондрии, будучи извлеченными из клеток Хара, уже могли размножаться самостоятельно. Затем Эстер сконструировала и закодировала в РНК белки, комплементарные белкам мембраны клеток Хара, аналогичных человеческим эритроцитам. Это было сделано для того, чтобы новая бактерия питалась клетками крови Хара. Потом в геном бактерий были добавлены коды ферментов, разрушающих мембрану хей-эритроцитов и хей-гемоглобин. Больше всего Эстер пришлось повозиться с двумя жгутиками, которыми она непременно хотела снабдить своего хищника хей-гемофага, чтобы он мог свободно перемещаться и активно находить свои жертвы. Дело было в том, что бактерия, как существо простое, не должно было использовать никакой биоморфологии, кроме своей собственной, биохимической. Собрать белок, ответственный за рост жгутиков, Экстер смогла, но как остановить их рост? Дани пришел в этом деле на помощь сестренке. Правилами выполнения дипломных работ это не запрещалось. Дани посоветовал сделать белок-посредник, который не участвовал в строительстве жгутиков, но синтезировался параллельно. Повышение его концентрации снижало синтез обоих белков. Таким образом осуществлялась отрицательная обратная связь. Эстер придала хей-гемофагу способность образовывать споры. И после этой модернизации он стал настоящим оружием. Испытала свою бактерию Эстер на образцы крови Хара прямо на глазах собравшихся биологов.